Сему времечко свое, лить дождю, земле вращаться, знать, где первое прозрение, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попрощаться, адресами обменяться, не успели ни черта. Где встречались мы потом, где нам выпала прописка, где сходились наши души, воротясь с передовой, на поверхности ли земли, под пятой ли обелиска, в гастрономе ли арбатском, в черной туче ль грозовой. Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен, ибо праведных уроков не бывает прах и тлен, руку на сердце кладя, разве был я невезучим? А вот надо ж, сердце стынет в ожидании перемен. Гордых гимнов видит Бог, я не пел окопной каши, от разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну, но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше, если вы не возражаете, я голову склоню.